Ганноверский король направил со своим адъютантом послание королю в Никольсбург, которое я просил его величества не принимать, потому что нам надлежало руководствоваться не сентиментальной, но политической точкой зрения, а самостоятельность Ганновера и его международно-правовая прерогатива посылать по усмотрению своего суверена в каждом отдельном случае свои войска за или против Пруссии, несовместимы с осуществлением германского единства. Одна только незыблемость договоров, не подкрепленная соответствующим могуществом влиятельнейшего из князей, никогда не была сама по себе достаточным условием, чтобы обеспечить германской нации мир и единство в империи. Мне удалось убедить короля отказаться от мысли вести переговоры с Ганновером и Гессеном на базе раздробления этих стран и союза с их прежними государями как князьями той их части, которая была им оставлена. Если бы Курфюрст сохранил Фульду и Ганау, а Георг V Каленберг и Люнебург с видами на брауншвейгское наследство, то ни ганноверцы, ни гессенцы, ни оба князя не оказались бы в числе довольных участников Северогерманского союза. Этот план дал бы нам недовольных союзников, склонных ради возвращения потерянного к комбинациям вроде Рейнского союза. Безоговорочная преданность Австрии, проявленная Нассау в непосредственной близости от Кобленца, также была опасным явлением, особенно ввиду возможности Франко-Австрийского союза, грозная перспектива которого обозначилась во время Крымской войны и польских беспорядков 1863 года. Антипатии его величества к Нассау перешли к нему по наследству от отца. Фридрих Вильгельм III проезжал обычно по герцогству, не заезжая к герцогу. Контингент герцога во времена Рейнского союза оставил по себе в Пруссии особенно дурную славу, и король Вильгельм I был настроен против уступа к герцогу страстно протестовавшими делегациями бывших нассаусских подданных, постоянно твердившими «избавьте нас от князя и его егерей». Оставалось заключить мирные договоры с Саксонией и южногерманскими государствами. Господин фон Фарнбюллер проявил столь же живой темперамент, как и при подготовке к войне, и оказался первым, с кем удалось прийти к соглашению. Так как Вюртемберг завладел в свое время прусским Гогенцоллерном, то речь шла, между прочим, и о том, не обратит ли теперь острие копья, как того хотел король, против Вюртемберга, и не потребует ли за его счет расширения Гогенцоллерна. Я не видел в этом пользы ни для Пруссии, ни для нашего национального будущего, и вообще не считал принцип возмездия разумным базисом нашей политики. Даже в том случае, когда задето наше чувство, мы должны руководствоваться не собственным недовольством, а соображениями объективного порядка. Именно потому, что на счету Фарнбюллера значился ряд дипломатических прегрешений по отношению к нам. Он был для меня полезным посредником. Согласившись забыть прошлое, я заключил союз с Вюртембергом 13 августа и тем самым проложил путь к союзам с другими государствами. Не знаю, действовал ли Роггенбах по поручению великого герцога Баденского, сделав мне во время мирных переговоров представление о том, что Бавария в силу своих размеров служит помехой делу германского объединения и скорее включится в будущую новую структуру Германии, если ее урезать. Барон Франц Роггенбах 1825-1907 годы, баденский государственный деятель, с 1865 года уже находился в отставке. В период, о котором говорит Бисмарк, Роггенбах состоял советником кронпринца Фридриха, близким другом которого он вместе с тем являлся.